Глава 57. Наша мать была авторитарным человеком. Она не терпела неповиновения, требовала в точности исполнять ее приказы, была излишне строгой, неласковой, а порой очень жестокой. Отец умер, когда мне было всего 3 года. Элеонора Севарду немногим больше. Он оставил нам заложенный дом и долги. Тяжело вздохнув, заговорил дядя Филипп, когда праздничный обед по случаю дня рождения Дорис закончился, и детей увели играть на улицу. А Брайан и Кэтрин, ободряюще мне кивнув, присоединились к моим братьям и их женам в гостиной. Я же, мсье Оливер и дядя Филипп уединились в кабинете и после ничего не значащих фраз о погоде, холодном лете, дождливой осени, которая сгубила поля, наконец заговорили о важном для меня. «Это сейчас я понимаю, как ей было сложно выжить одной с 3 детьми и долгами. Она не только закрыла все обязательства, оставленные нам в наследство отцом, но и вернула былую славу семьи Уилсон. Больше 5 лет назад я оказался в непростой ситуации, но у меня была Херби. Она меня поддерживала и помогала по мере своих сил. А еще меня очень выручил твой отец, судив необходимую сумму, чтобы я мог выправить свои дела, и Майрон не требовал их вернуть». Когда я восстановил бизнес и собрал нужную сумму, твой отец не ответил ни на одно мое письмо. Почему? Я только неделю назад узнал, что ваш дом и все они сгорели. Глухим голосом проговорил дядя Филипп, сочувствием и жалостью на меня посмотрев. Мы практически не общаемся с Севардом. Видимся редко и обычно на мероприятиях, куда нас обоих пригласили. От доброжелателей я узнал, что его сына посадили, а Севарда отправили на принудительное лечение. В лечебнице я выяснил, что Элеонор, Майрон и дети погибли, а единственная племянница приезжала в Верданию, но мой жалкий братец решил нажиться за ее счет. Да, знакомство с мсье Севардом у нас не сложилось. С тихой усмешкой проговорила, невольно передернув плечами от неприятных воспоминаний. «Я знаю, что на тебя напали. О чем они вообще думали? Севард, по-моему, окончательно спятил, решившись на такое». Сердито воскликнул мужчина и, залпом осушив бокал, с горькой ухмылкой добавил «Оливера он обозвал ублюдком и обвинил его в воровстве». «Воровстве? Я лишил его части наследства», — пояснил мужчина старше меня лет на 15. Своими резкими чертами лица он был похож на хищную птицу, а пронизывающий будто насквозь взгляд из-под густых бровей и тонкие губы не добавляли ему привлекательности. Но, несмотря на резкие черты лица, стоило ему улыбнуться, он тотчас производил впечатление добряка, а в его глазах отражалась мудрость. «Да, весомый аргумент и безоговорочные доказательства». Едва слышно рассмеялась, вновь переводя свой взгляд на дядю Филиппа. «Александра, как только я узнал о случившемся, сразу отправил тебе письмо. Хотел, чтобы ты знала, что в Вердане есть те, кто будет рад тебя видеть». «Наверное, мы с письмом разминулись». С улыбкой произнесла и чуть помедлив заговорила о волнующих меня вопросах. В прошлый мой приезд мсье Севард обмолвился об отце Алексии, и его почему-то взбудоражил пожар, но как я не пыталась выяснить детали, он отказывался мне рассказать. «Вы знаете хоть что-то об отце моей сестры?» «Нет, прости. Я пытался выяснить и перебрал всех наших знакомых, с кем Элеонор могла. Моя сестра всегда была скрытной и нелюдимой, а мама не хотела говорить о нем, называя его проходимцем, лжецом и обманщиком». «Ясно. А пожар? Почему мсье Севард так на него отреагировал?» Произнесла, чуть подавшись вперед, и, заметив на лице дяди Филиппа растерянность, требовательно добавила: «Мне важно это знать». «Я боюсь, я могу ошибаться». Замялся мужчина, но все же, кивнув своим мыслям, решительно заговорил: «Старшая сестра моей матери была нервной и истеричной особой. Она рано овдовела, детей у нее не было. Мы иногда приезжали в ее поместье. Я был ребенком, и мне не нравилось находиться в ее доме, а вот Элеонор как раз с мадам Деброй нашла общий язык. Я и Севард обычно в дни приезда сразу после обеда сбегали во двор и прятались в одной из комнат, а Элеонор могла часами беседовать с безумной». «Безумной?» «Так мы ее прозвали, когда были детьми». Виновато улыбнулся дядя Филипп, надолго замолчав, словно собираясь с духом. «Дядя Филипп». Поторопила мужчину, месье Оливер, ласково мне улыбнувшись, чуть тронул задумавшегося брата за плечо. «Безумная Дебра». Шумом выдохнул дядя, бросив на меня виноватый взгляд, и сиплым голосом продолжил. «Она несколько раз поджигала свою комнату. Слуги успевали потушить пламя. В последний раз огонь охватил весь дом. Никого не удалось спасти». «А Элеонор?» С трудом выдавила из себя, пытливо всматриваясь в поникшего мужчину, я догадывалась, к чему ведет дядя, одновременно желала и боялась услышать его ответ. Однажды она подожгла солому в конюшне, ее удалось потушить. Потом беседку. Элеонор было всего 11 лет. После гибели мадам Дебре такого не повторялось. Жаром закончил дядя Филипп. «Мой отец знал о пагубной страсти своей супруги?» «Я не говорил. Александра, прошло столько лет, не было причин вспоминать о прошлом». «Наверное». Глухим голосом протянула, перед глазами снова вспыхнуло пламя, мои щеки тут же обдало жаром, и я будто перенеслась в тот день. Огонь пожирал дом изнутри, и я видела, как его жадные языки вырывались из окон, и много думала о пожаре. Версию про балаганщиков я отмела сразу. Мимо нашего охранника Фреда никто бы беспрепятственно не прошел. Я была уверена, что Спенсеру Кларку удалось подкупить кого-то из слуг, и он поджег наш дом. Действительность оказалась страшнее. Возможно, это все не так, ведь Элеонор столько лет... Спасибо, дядя Филипп. Прервала мужчину, не желая слушать выдуманные оправдания для его сестры. После рассказанного дядей, многие странности в поведении Элеонор стали мне понятны. И, найдя в себе силы, я, натянуто улыбнувшись, промолвила: «Вы очень мне помогли». «Я не думал, что когда-нибудь это может случиться». Пробормотал мужчина, наливая себе и Оливеру в бокал вино. «Если я могу тебе чем-то помочь, уже помогли». «Я благодарна вам за откровенный разговор». Ободряюще улыбнулась мужчинам, поднимаясь с кресла. «Мне пора, но я буду рада встретиться с вами еще раз». «И мы будем рады». Рывком встал с дивана дядя Филипп, преувеличенно бодрым голосом проговорив: «Оставь адрес своего банка. Я переведу деньги, что одалживал мне твой отец. Если тебе нужны еще, я могу дать». «Нет, спасибо. У меня все есть». Отказалась, силой толкнув дверь. «Сейчас желания вести светскую беседу у меня не было. Я хотела побыть одна, подумать о том, что узнала, и попытаться разобраться в истории семьи, в которую я по воле неведомых мне сил попала». Тепло попрощавшись с дядей Оливером, с дядей Филиппом и его семьей, пообещав непременно встретиться с ними еще раз до моего отъезда в МВР, я подхватила под руку Кэтрин и, коротко кивнув Брайану, поспешила к машине. «Ты как? Все узнала, что хотела?» — обеспокоенно спросила Кэтрин, стоило нам отъехать от поместья Уолсон. «Узнала не все, и да, я в относительном порядке», — промолвила, отрешенно взирая перед собой. Время близилось к вечеру, солнце скрыли серые тучи. Пейзаж за окном автомобиля был унылым и мрачным под стать моему настроению. «Расскажешь?» «Не сейчас». Покачала головой. Друзья, ободряюще мне улыбнувшись, не стали настаивать на разговоре, за что я была им искренне благодарна. Пока я и сама не осознала, не приняла полученную информацию. Слишком все оказалось сложным. Бабка с ее двойными стандартами морали. Пиромания мадам Дебры, возможная у Элеонор. Мне было над чем подумать.